«Что за совет? Даже два совета, голубушка», — сказала оно и впервые с начала беседы, на смуглом лице этой суки, или все же и правда сукина сына, пропала улыбка, сменившись на удивление серьезным и холодным выражением лица. «Первый, смирись с поражением, выполни поставленную победителем задачу, забудь о месте последнему и прими обозначенную им участь, так для тебя будет лучше всего. И второе, когда все же увидишь возможность отомстить, не делай этого. На самом же деле дельные советы, не правда ли?» — сообщила эта тварь, вновь расплываясь в довольной, надменной и одновременно ехидной улыбке. «И это все, а ты надеялась на что-то большее, девочка? Обойдешься. И, пожалуй, хватит нам с тобой тут лясы точить, ведь ты уже явно оклемалась. Так что давай, прекращай тут изображать великомученицу и поднимай свою ленивую задницу. Тебе ведь еще связываться с пешкой своего кукловода и отчитываться ей, заодно уточняя местоположение ее хозяина, а также целый город потом пугать, устраивая затем в нем нашествие инопланетных сил, по полной при этом отыгрывая третьесортную злодейку. Вот прямо все как ты любишь и как сама же планировала. И все ради того, чтобы затем вернуться домой к любимому папочке целой и невредимой». Закончила изливаться эта тварь. «Как же я ненавижу тебя и твоего хозяина», — произнесла Лаки, трясясь от гнева. «Ао, даже так, хе-хе-хе, а ты знала, что от любви до ненависти один шаг. Все, довольно, замолчи уже, я все поняла, и мне надо сосредоточиться», — выдала Лаки, кладя скипетр себе на колени, в ответ на что ее собеседница довольно оскалилась, а затем изобразила закрытие замка на губах. Главное представление этого дня начиналось, и все актеры уже заняли свои места. Глава 73. И к слову об актерах, а также сцене. Через 10 минут после начала странной активности тессеракта ночью. Зеркальное измерение. Луна. Кар, мой царь. Кар, Каркуш, твоя миссия по присмотру за моей дорогой заложницей временно прерывается, ты нужна мне на планете. Кар, уже лечу. Кар. Через 2 часа после возвращения Лаки. Один закрытый правительственный пляж на Кубе утром. Ванда, для тебя появилась работа по профилю, собирайся. Не Ванда, а Панда. Тут же возразила привычно Ванда. О, привет, подружка. Ну и тебе не хворать, монашка хвостатая. Отсалютовала она коктейлем со своего шезлонга домино и карри. Неужто наш автор решил вспомнить обо мне и закончить мой отпуск? Гип-гип ура. Хотя отпуск у меня так-то удался, особенно его начало с малышом-кальмарчиком. Ммм, кальмарчик, сообщила она, явно закатывая глаза под маской и смачно причмокивая. Но все равно, ура. Кстати, знакомьтесь, это мой новый местный кореш, Фидель. Представила она престарелого кубинца с сигарой и удочкой в соседнем шезлонге, который сейчас с интересом рассматривал появившуюся на его закрытом пляже из темной дымки парочку неизвестных. Он тут самый главный по рыбалке, сигарам и госпереворотам. И вилла у него тут самая шикарная, и коктейли самые лучшие, и еда. Наркотиков правда нет, но все мы не без недостатков. Здравствуйте, дамы, решил проявить вежливость старина Фидель и указал жестом свободной руки местным кустам, чтобы они и дальше продолжали изображать кусты. Здравствуйте, мистер, а она же не держит вас в заложниках? Да, поинтересовалась осторожно домино, от которой не укрылся как жест, так и факт того, что некоторые кусты совсем не кусты, в отличие от кары, в заложниках у меня. Да как ты могла такое обо мне подумать, подруга? Возмутилась Ванда. Насколько мне известно, нет, подтвердил ее слова старик. Она мне тут просто докучает, но и не прогоняет же, национальный герой как-никак. Да и не факт, что выйдет. Последнее он пробормотал уже себе под нос. Эй, не докучаю, а развлекаю. Еще сильнее возмутилась Ванда, что Фидель уже вполне привычно проигнорировал. А вы правда ее подруги? Поинтересовался старый мужчина, в ответ на что девушка демонической наружности тут же активно закрутила головой в отрицании. А вот вторая, к моему периодическому сожалению, да, мы с ней подруги, лучшие подруги, тут же важно отметила Ванда. Да, лучшие, вновь подтвердила серокожая наемница с черным родимым пятном вокруг левого глаза. Неожиданно, отметил Фидель. Знаешь, Ван, КХМ, Панда, когда ты говорила, что у тебя есть подруга, я, честно говоря, думал, что она воображаемая, особенно после той твоей истории о вашем с ней первом знакомстве. Ну, если подумать, в некотором роде мы все тут воображаемые, старина, задумчиво произнесла Ванда. Эй, а что не так было с моей историей? Шикарная же байка, так еще от и до правдивая. как-то сомнительно», — протянул недоверчиво Фидель. «Она вам рассказала о том, как предложила мне поднять деньжат на выполнение заказов на ее собственную голову?» — спросила Домино. «Да, милочка, именно так», — покивал старик. «И меня сильно смутило, что якобы было после». «А что было после?» — проявила любопытство Кара. «Именно это и было. Я несколько раз отрезала ей голову и сдавала по соответствующим заказам брокерши, а выручку мы делили напополам», — честно призналась удачливая наемница. «Я тогда была на мели, а она только-только мутировала, в силу чего все ее тогдашние и очень многочисленные недоброжелатели еще не знали, что таким ее уже не убить. Так что мы это дело аж целых 5 раз смогли провернуть, в основном благодаря тому, что лишь у третьей заказчицы вышло об этом рассказать, вот только поверили ей, как можно догадаться, совсем не сразу», — усмехнулась Домино. «Ага, смогла убежать от меня сучка крашеная из-за моих коротких ножек, чем поломала нам такую схему», — сообщила возмущенно панда. «Так значит, это все же правда», — протянул старый кубинец. «И про гранаты? Какие гранаты?» — не поняла Домино. «Я про то, что в голове каждый раз во рту прилагалась граната», — пояснил Фидель. «Граната? Угу, граната значит», — скептически протянула уже сама серокожая наемница, укоризненно посмотрев на свою подругу. «И как же ты тогда, подруга моя ненаглядная, чеку у нее вынимала, а?» — поинтересовалась она у последней. «Языком?» — вопросительно ответила Ванда. «У меня же очень гибкий и проворный язычок. Ну или гранаты сразу без нее были, и я их просто выплевывала, а? И как ты это себе представляешь? Ты и лампочку-то выплюнуть на спор так и не смогла, из-за чего себе потом щеки резала. Трижды не смогла, между прочим. А тут граната. Она, знаешь ли, больше лампочки. Брехла. Не брехла, а фантазерша, как и наш автор», — важно поправила Ванда. «Угу, значит, все же приврала. Ну, и то хлеб», — покивал Фидель. «Ага, она себе в рот ампулу с ядовитым газом запихивала», — пояснила Домино. «И, Ванда, ты почему все еще лежишь? Я же сказала, собирайся». «Потому что ты просила Ванду, а не панду». «Я панда». «Да-да, конечно, поднимай уже свою жопу, панда», — закатила глаза удачливая наемница. Когда странная троица исчезла в темной дымке, не забыв забрать с собой многочисленные сувениры Ванды, в число которых вошел и шезлонг, Фидель, наконец-то, остался на пляже один, если забыть про кусты, и смог спокойно порыбачить, размышляя о том, а не переехать ли ему. А то что-то много у него тут в последнее время стало появляться странных гостей, мешающих его уединению на заслуженной пенсии. Вначале неожиданно выплыла какая-то бодибилдерша и спросила, в какой стороне Нью-Йорк, затем уплыв в указанном направлении, да так быстро, что ее береговая охрана за торпеду приняла. Затем вот эта вот красная и больная на всю голову панда через неделю на берег выплыла, решив поинтересоваться, где ближайшая библиотека, и тоже ушла в указанном направлении, по пути устроив тот еще цирк с охраной Фиделя. После чего эта зараза умудрилась поднять на уши еще и всю Кубу, за что ей потом пришлось государственную награду вручать за заслуги перед местным отечеством, сразу же после ее же расстрела. И вот теперь это. Одновременно с этим, 6-й подземный уровень базы Кингпина под Манхэттеном. С чего такая срочность, Смит? — поинтересовался Фиск у неожиданного гостя, что просто взял и появился у одного из входов в это место, затем культурно в этот самый вход постучав. «Мы же вроде с тобой уже обсудили в выходные все детали относительно твоего заказа». «Да, обсудили», — спокойно кивнул гость, — «но кое-что произошло, так что извини, что отвлекаю тебя от планирования войны с русскими, но я бы хотел уже сейчас получить то, что у тебя имеется в наличии по моему запросу». «Вот как, уже сейчас? Это, разумеется, можно устроить, но готово от силы лишь 1/4 из заказанного оружия, да и то не по всем позициям, так как уж больно ты крупнокалиберные, а также находящиеся на особом контроле варианты вооружения захотел получить. Патроны, снаряды и взрывчатка тоже подготовлены максимум наполовину. Плюс я пока смогу предоставить лишь 1/3 экзоскелетов и лишь 1 костюм носорога». «С оружием и патронами все понятно», — кивнул гость, — «но вот экзоскелеты я бы хотел получить все, как и все 4 костюма, что у тебя сейчас имеются. Если надо, я доплачу. Не буду спрашивать, откуда ты знаешь точно, сколько сейчас у меня имеется в наличии подобного добра, но ты же понимаешь, что я не могу отдать все, особенно сейчас. Тогда 3 костюма, для русских, если что, тебе хватит и одного, ведь больше одного за раз ты на улице и не выпускаешь», — Плюс у тебя же тут имеются иные игрушки на всякий случай», — заметил гость, на чьих губах появилась очень и очень жуткая улыбка. «К тому же, я же доплачу за беспокойство, а также сделаю еще ряд запросов, но уже немного иного профиля, которые нужно будет выполнить в самое ближайшее время, возможно, даже уже сегодня. Ну и еще, как бонус, я могу забыть твой маленький долг мне». «Вот как? Тогда пусть и правда будут все экзоскелеты и все 4 костюма, причем, без переплаты, а лучше вообще без оплаты данного заказа, ведь я привык щедро платить по своим долгам. И тогда я весь во внимании, что за новые запросы». Еще пара часов спустя, немногим позже прибытия Тир, где-то под горой Фудзи в Японии. «Ты уже разослал по всем или почти всем своим союзникам и подчиненным весточки, а также сильно так озадачил Фьюри, после чего заглянул к Кракен, чтобы затем переговорить лично с Пирс. И вот теперь ты пришел ко мне», — произнес могучий японец в белом кимоно и с завязанными глазами, разливая по двум глиняным кружкам зеленый чай. «Потенциальная угроза от этой инопланетянки настолько велика, что ты решил воспользоваться одной из обещанных мною услуг». «Вроде как поинтересовался, но скорее констатировал Горгон. Можно сказать и так, а можно сказать, что я просто готовлюсь к наихудшему варианту развития событий», — ответил Безликий, пробуя чай. «Это понятно», — кивнул Горгон и тоже отпил из кружки чай. «Так что требуется от меня в этом самом случае?» — поинтересовался он, не став углубляться в тему, зачем, если он и так уже многое понял по самому ответу, сопоставив его с известными фактами. «Прежде чем я озвучу это, мне необходимо знать, что ты будешь делать, оказавшись рядом с настоящими богами», — задал очень и очень важный для дальнейшей беседы вопрос Безликий. «Я не буду пытаться убить твоих олимпиек, даже если окажусь с ними в одном помещении на расстоянии удара своим клинком, до тех пор, пока ты будешь называть их своими союзниками», — последовал на удивление спокойный, а главное честный ответ от того еще богоненавистника. «Даже так? Прекрасно», — улыбнулся Безликий. «Одновременно с этим в адской кухне. Алло», — произнесла престарелая и полностью седая, но все еще очень и очень крепкая леди в элегантном сером костюме, ответив на звонок по простенькому, но надежному мобильному телефону. «Эрика, ты же уже в Нью-Йорке?» — поинтересовался у нее очень и очень специфичный женский голос в телефоне. «Да, я как раз стою и рассматриваю будущий приют Ривен», — сообщила пожилая леди своей собеседнице, но тут ее внимание перешло в сторону представительского автомобиля дальше по дороге, из которого как раз в этот момент вышла одна очень яркая и шебутная азиатка, что и привлекла поначалу леди, ведь она ту узнала, а вот затем ее взгляд прикипел уже к той, кто тоже вышел из того самого автомобиля следом, девушка постарше с ярко-зеленым волосами и в строгом деловом костюме. Лорна тут же узнала в ней свою родную дочь Магнета, ведь все эти годы, после как она попросила повелителя разума изменить той памяти и отдала ее в приют, время от времени она все равно тайно справлялась о том, как та живет, в хорошую ли семью попала, хорошо ли учится, нашла ли хорошую работу, с каждым разом все больше и больше убеждаясь в том, что она тогда сделала правильный и верный выбор. «Лорна», — повторил голос в телефоне, в то время как две явно подруги уже исчезли в жилом доме неподалеку. «Лорна Дейн, моя дочь, в компании с небезызвестной тебе Джубили Шинли, одной из воспитанниц твоего громадного интереса, Безликого», — пояснила Эрика Линшнер в телефоне. «Ривен, ты ничего не хочешь мне рассказать?» — вкратчиво поинтересовалась одна из сильнейших мутанток этого мира, после чего на том конце телефона наступила гробовая тишина, так как мистик там сейчас судорожно пыталась сообразить, как сообщить своей старой подруге о том, что она уже почти целый месяц от нее скрывала, банально не зная, как подобное в принципе стоит преподносить, да и стоит ли вообще. И в этом она была не одинока, ведь Шарлин тоже этого так и не сделала, наверняка тоже беспокоясь о том, как бы после подобных известий у Магнета удар не случился. Почти там же. Большая часть домов в этом районе адской кухни были старой постройки, 20-30, а где-то и аж 50-летней давности, из-за чего многие из них нуждались как минимум в обновлении фасадов, но чаще в полноценных капитальных ремонтах или вообще сносах, и этот конкретный дом, в который зашла Лисларной, не то чтобы отличался от остальных, по крайней мере внешне, но вот внутри он мог похвастаться следами недавнего обстоятельного ремонта, а также очень необычными новыми жильцами, для которых специально было выбрано строение рядом с будущим приютом для детей-мутантов и ради которых в местном подвале был сделан очень удобный выход в канализацию систему Нью-Йорка, так как жильцами являлись представители Марлоков. И жили они тут совершенно бесплатно, ведь когда ты занимаешься отмывкой денег в том числе и через сдачу квартир в аренду, деньги с жильцов тебе брать, вообще-то, совершенно не обязательно. Удобно, не правда ли? Ли полагала, что очень удобно. А также она очень гордилась тем, что до этого додумалась. Джубили вместе с Ларной поднялась на второй этаж и постучала в одну из дверей, которую вскоре открыла Мария Калласантос, более известная под прозвищем Ферал, одна из тех самых молодых марлочек, что когда-то смогли убежать от мародеров, благодаря вмешательству Гамбит. «Привет, пушистая, твоя сестра дома?» Поинтересовалась ли у молодой мутантки звероватой наружности. «Я же просила не называть меня так, болтушка». Тут же огрызнулась в ответ Ферал. «Да-да», отмахнулась азиатка. «Так Торн дома?» «Да, дома», фыркнула зверодевушка и пустила гостей в пока еще немного пустоватую, но уже вполне уютную квартиру, где те вскоре и обнаружили в одной из комнат нынешнюю лидершу оппозиции в среде марлоков, Люсию Калласантос, более известную как Торн, что сейчас, как и положено большой и могучей представительнице семейства кошачьих, все еще банально дрыхло, утро же за окном, из-за чего ту пришлось будить, к изрядной радости как Ли, так и Ларны, все же мех у Торн был не только пуленепробиваемым, но и очень мягким, особенно в районе гривы. Но вот побудка, к великому несчастью всех участниц, закончилась и Торн окончательно проснулась, поспешив принять более человеческий облик, одеться и сделать вид, что это не она только что тут вовсю мурлыкала и подставляла свой животик с шеи для поглаживания неожиданных гостей и младшей сестры, не было такого и точка. Так что они почти сразу перешли к теме, а точнее темам, ради обсуждения которых сюда и приехала эта парочка. И окажись в этот момент на месте Торн все еще официальная лидерша марлоков по прозвищу Калиста, и та бы послала Ли с Ларной куда подальше, самой заковыристой дорогой, какую только смог придумать ее разум и умудрились бы показать ее многочисленные щупальца на месте рук. Вот только, не просто же так Торн нынче являлась идейной оппоненткой последней, она ратовала за то, чтобы попробовать вновь нормально жить на поверхности, воспользовавшись по полной всеми предоставляемыми им возможностями и поддержкой, которые, вообще-то, не ограничиваются лишь недавним спасением, последующим исцелением и местом для проживания на поверхности, в нормальных квартирах со всеми удобствами. Но нет, им же еще и возможность устроиться на нормальную работу предоставили, что обычно практически невозможно для мутантов, по которым видно, что они мутанты, но не в этом районе. Тут даже Ферал умудрилась найти себе подработку до начала нового учебного года, как и ее подруги в лице Скиц и Всплеск. Они сейчас втроем помогают в обустройстве будущей местной клиники. Сама же Торн вскоре будет работать в приюте, когда тот наконец-то откроется, дабы лично приглядывать там за молодняком, в то время как совсем немалая часть иных жителей нью-йоркского подземья уже пополнили собой ряды местных мусорщиков, работников мусороперерабатывающего предприятия дальше по дороге, которые одновременно с этим еще и тайно занимались обеспечением защиты данного района адской кухни в целом и самих же марлоков в частности. Причем, вполне успешно занимались, так как даже самые отбитые на голову бандиты нынче стараются обходить здешние места десятой дорогой или вести себя тут максимально спокойно и культурно. Ну а то, что работать надо с мусором, а порой и с мусором, так какая с этим может быть проблема-то для бывших жителей канализации, особенно если за это еще и хорошо платят. Вот-вот. Однако, как известно, за все хорошее надо расплачиваться, и Торн только что сказали чем и как, и она не видела в этом хоть какой-то проблемы, она умела платить добром за добро, в обмен она была готова даже убивать, и она такая тут была далеко не одна. Час спустя после захвата безликим Лаки, Квинс, Такс, девочки и мальчики, «Слушаем сюда», — сказала полковник Гарден, глава службы безопасности компании молодого Генриха Рихтера, идя вдоль ровного строя своих непосредственных подчиненных. «Всем вам должно быть уже прекрасно известно, что весь этот день мы ждем проблем из категории «полная жопа», в связи с чем все тут поголовно были вооружены и обряжены в броню, и вот уже целых 5 минут назад мне пришло подтверждение о том, что данная задница скоро наступит, и с очень большой вероятностью эта задница наступит либо где-то неподалеку от двух наших основных объектов, сообщила она, имея в виду это здание их компании, а также недавно открытое дочернее предприятие по переработке отходов в адской кухне, где прямо сейчас вела аналогичную беседу с подчиненными ее верный лейтенант, либо просто где-то в этом городе и его окрестностях. В связи с чем мне поручено нашим руководством вооружить вас по самые гланды, самыми опасными игрушками, которые только есть в наших несуществующих арсеналах на этот случай, а также призвать добровольцев не просто для защиты предприятий, а для работы в самом пекле вместе с иными союзными подразделениями нашего шефа и его покровителя. Так что добровольцы, два шага вперед, закончила она, после чего абсолютно весь строй из бывших военных тут же дружно сделал два шага вперед. Ага, похвальное рвение, бойцы, но защищать это место кто тогда будет? Плюс, возможно, вы меня не до конца поняли. Когда я сказала пекло, то имела в виду совсем не те милые два недавних пикника, во время которых к нам сюда заглянули всего лишь террористки-мутанты-ненавистницы и одержимые каким-то там демонами чернозадые каннибалки из Африки. Нет, я имела в виду именно что ад, тот самый ад, в котором вы точно и однозначно можете сдохнуть, несмотря на всю поддержку не то что наших медиков-чудотворцев, но и даже старания лысого покровителя нашего шефа. Поняли, прониклись, поинтересовалась она, медленно обведя строй очень и очень тяжелым взглядом. Тогда я повторяю, смертники, два шага вперед, и вновь весь строй поголовно сделал два шага в указанном направлении. Ох, ладно, тогда сейчас я выберу тех, кто точно пригодится в будущей операции, а все остальные останутся тут на охране. Такс, Рика, ты берешь всех своих маньячек точно. Мэм, есть мэм. Тут же откинулась главная местная маньячка. Разговорчики в строю. Виновата, мэм. Если сегодня не помрешь, капрал, то два наряда вне очереди. Есть два наряда вне очереди после выживания. Такс, продолжим. Команды снайперов во главе со слепой и хромоножкой, мне тоже нужны все, как и все бывшие котики. Продолжила говорить полковник, начав отбирать тут лучших из лучших. Ты все слышала, Саблинова? Тем временем спокойно поинтересовалась Триша в сторонке у своей телохранительницы, специально допущенной посмотреть на данное мероприятие. «Да, мэм», — ответила по уставному симкарка. «И почему ты тогда все еще стоишь и смотришь, а, к примеру, не распоряжаешься об эвакуации меня, моей матери и моего брата, а также не отдаешь иные соответствующие происходящему команды, или мой жених и его покровитель, по-твоему, это те, чьи подобные телодвижения стоит игнорировать?» Поинтересовалась очень вкратчиво младшая Осборн. «Думаю, нет, мэм». Была вынуждена согласиться симкарка, доставая телефон. «Умница. И, кстати, эвакуировать нас лучше либо в какой-нибудь бункер, способный выдержать врыв ядерной бомбы, либо в дом моего жениха, где возможно и не такое пережить. Вам что-то известно сверхсказанного полковником Гарден, мэм?» «Разумеется, известно, Саблинова», — закатила свои золотые глаза Триша. «Так что давай уже делай так, чтобы в течение часа я, моя мать и мой брат были в полной безопасности, а все твои бойцы, вооруженные по самые зубы передовыми разработками Аскарпа, стояли на защите либо их, либо собственности моей семьи, причем, всей моей семьи, Саблинова», — закончила она, делая особый акцент на слове «моей». «Ваша мать», — начало было симкарка, но Триша ее прервала. «Последнее, если надо, будет оплачено отдельно мной лично, и, в зависимости от результатов выполнения этого момента, я, возможно, смогу договориться о том, чтобы тебе вернули утраченное здоровье, как вот им». Махнула она своей изящной ручкой на ровный строй бывших инвалидов. «Мы поняли друг друга, Саблинова?» «Да, госпожа Осборн», — ответила через некоторое время симкарка, которая, может, и не торопилась уже умирать от недавнего радиоактивного отравления и его последствий, но вот здоровьем это ей подорвало конкретно. «Прекрасно», — довольно улыбнулась Триша. «Сейчас, Рихтер, эх, Лаки, Лаки, Лаки, ох уж эта йотунова голубушка Лаки, что подложила мне такую свинью и, наверняка, подложит еще одну, а то и не одну, и ведь я предполагал, что так и будет, что мне придется захватить ее и принудить к сотрудничеству». Да и вдруг бы она и правда сдалась, в связи с чем я и подготовил для этой голубки индивидуальное шейное украшение из адаманта, созданное согласно множеству заветов культа более темных эльфов из моего старого мира, тех самых, по которым я в свое время сделал рождественский подарок для Занозы, ее любимую плетку. Впрочем, справедливости ради, я так-то подготовился и к тому, что эта лживая зараза все же как-то сможет меня подчинить, чего нельзя было допускать ни в коем случае, ведь я прекрасно знаю, насколько я опасная тварь и как много на меня завязано. В связи с чем я рассказал моим женам Эмме, Аморе, Марнет и даже Афине, как меня гарантированно можно убить, а также предоставил Каркуше все средства для этого, приказав следить за мной неотрывно и, собственно, убить, если потребуется. Ведь не то что мне, но и Нярли будет практически невозможно пережить взрыв бомбы из чистого виброниума, который неминуемо и очень мощно рванет, когда в него попадет мана из магического накопителя, поверх чего затем наложится еще и детонация второй бомбы, но уже на основе нитромина, достаточного для превращения всего в радиусе 500 метров в плотный такой шарик диаметром метров 3-4. И как вишенка, у Каркуши был и еще один козырь, одно мое удачно-неудачное творение, нынче спящее внутри еще одного специального подпространственного кармана артефакта с бомбами. Тварь вышла опасной, живучей и бесконечно злобной по отношению ко всему живому, как и ее изначальная основа, а также неконтролируемой от слова совсем, даже у Аморы не вышло ее подчинить, пока та банально спала и была условно беззащитной. Это существо будет пытаться убить всех и вся, что попадется ей на глаза, и остановится лишь тогда, когда умрет, где-то минут через 10-15 активного бодрствования. Ага, у меня очень удачно-неудачное творение получилось. Амора на своей шкуре оценила все прелести первого экземпляра из трех имевшихся на импровизированном полигоне в зеркальном измерении. Ей не понравилось, особенно в тот момент, когда тварь все же решила издохнуть. Так что да, я был готов даже к такому сценарию развития событий, но, ох уж это но, чтоб его, к тому, что именно случится с Нярлой, я готов не был, я просчитался, я очень и очень сильно просчитался. Так еще и поддался из-за этого эмоциям. А гнев, как известно, очень плохой советчик в делах. Я чуть не погубил геликарьер со всеми людьми на его борту, а также чуть не прибил одну голубушку, что, как минимум, сильно бы не понравилось той же Тир, а также, и что гораздо важнее, Одину Всеотцу. И это я еще молчу о том, что тем самым я бы еще и свои же планы похерил. Благо Марнет и Заноза, а также мои дорогие жены по нашей с ними связи, смогли мне об этом напомнить и удержать от совсем уж непоправимых ошибок и действий. Эх, знаете, а ведь если бы кто-то еще год назад, да даже еще полгода назад, а то и всего пару месяцев тому назад, сказал мне, что я столь скоро буду способен на равных пободаться с богоподобным существом, так еще при этом выйти победителем, причем, без Нярлы, то я бы подобное точно принял за бред сумасшедшего или банальную шутку, но глядишь ты, я это и правда смог, удивительно. Правда, тут определенно стоит отметить, что Лаки на момент начала нашей недавней и очень скоротечной схватки была уже малость потрепанной, ведь ее и тень смогла по лицу чиркнуть, задев глаз, и Амора покусала, а также приложила своим хвостом пару раз, а затем и криком, из-за чего эта лживая сучка вполне буквально оглохла. Да и на моей стороне была Заноза, а также за этим всем следила, собственно, Каркуша, готовая в любой момент вмешаться, что она и сделала в самом конце. Плюс у меня в руках оказался целый Мьёльнир, который так замечательно сочетался с полноценной бурей, что я устроил за счет своей обновленной нервной системы, столь теперь похожей на таковую у моей красавицы Ара. А еще у меня имелись мои змейки, мой чудесный посох и моя нить. Так что у Лаки, если подумать, вот вообще не то чтобы большие шансы были, особенно в случае затяжного сражения, ведь не стоит забывать и о свежесобранных мстителях неподалеку. Хи-хи-хи, мда уж, но даже так сучка показала себя более чем достойно, не хуже любой крысы, загнанной в угол. Да и сражаться с ней пришлось в тех еще обстоятельствах, когда снаружи бушует, откликающаяся на мою ярость, та самая буря, а рядом воет и бушует уже Амора, пока одна лживая дрянь только и думает, как бы подобраться ко мне и попробовать вновь подчинить или хотя бы прожарить своим скипетром до хрустящей корочки. Будучи при этом почти постоянно сокрытой и окруженной иллюзиями, а также местами более чем плотными, осязаемыми, фантомами. Нет, ну серьезно, вы только представьте себе это, на вас бежит не одна Лаки во всем ее великолепии, а целая сотня, и вы понятия не имеете, какая из них настоящая, так что вы просто пытаетесь разрезать их всех нитью. И та, ожидаемо, спокойно проходит через большую их часть, завязнув лишь в одной, чему вы в первое мгновение радуетесь, но затем осознаете, что это был просто тот самый плотный фантом. Настоящая Лаки, как оказывается, изначально прыгнула на вас и как раз в этот момент уже собирается вновь коснуться вашей груди кончиком заряженного скипетра. И когда у нее это не получается, из-за ваших хищных цепей и острых листиков вашего чудесного посоха, а также одного топора, который попытался отсечь этой сучке руку, то та, отпрыгивая, приголубливает вас залпом почти в упор из этого самого скипетра. Очень неприятно приголубливает, должен отметить, не сделай я себе в виде одной из страховок зачарованной адамантовой нагрудникой, на этом бы наша с ней схватка могла закончиться, но и с ним мне мало не показалось. И ведь это было лишь начало, после которого последовал следующий раунд, в рамках которого мне пришлось не только избегать знакомства с десятком новых залпов скипетра, перемешанных с сотней их иллюзорных копий, на ходу латая свои ожоги, но еще и выдумывать, как бы вышвырнуть с корабля беснующуюся Амору. А то после преображения последней я уже, вообще-то, не могу просто чуть ли не желанием взять и заставить ее упасть на землю безвольной куклой, так как у меня более нет того контроля над ее шейным отделом в частности и нервной системой в целом, что и раньше, лишь его малая часть, в рамках чего я могу только выключить ее голос, доставить массу неприятных ощущений и сильно так нарушить координацию движений, но на этом все. Так что мне там быстренько пришлось освоить умение метать молот, а затем и умение выпускать и проводить через него молнии, атакуя ими широким конусом перед собой, когда в меня самого при этом били эти самые молнии, прожигая собой потолок. А у меня тело, вообще-то, к этому не приспособлено, как у Шторм. Это ей глубоко плевать на подобное, как и на быстрые перепады температуры и давления, ее прекрасное тело в этом плане идеально подходит ее силе. А вот мне все это необходимо компенсировать магией, что я вполне уже умею делать, но это потребовало от меня львиную долю контроля и восприятия, которого попросту не хватало на все и сразу без нярлы. Я, знаете ли, вообще этой силой не собирался пользоваться, пока нормально не освоюсь с ней, но я был в бешенстве. Так что да, это было сложно, больно и ужасно выматывающе, как физически, так и морально. И да, сражение с иллюзионистами – это тот еще геморрой, а у этой конкретной иллюзионистки еще и силушки не только магической, но и богатырской аж с переизбытком имеется, да и опыта у нее много, и воображение хорошее, а также в наличии был этот гребаный скипетр, чтоб его, благо тессеракта эта дрянь с собой не взяла, сама себя в этом моменту умудрившись перехитрить, так как вот с ним бы у нее были все шансы свалить, но и без него под конец побегать за ней пришлось изрядно, по пути превращая второй из ангаров в сплошное расплавленное месиво. Ох, тут вообще много еще что можно отметить и о чем сказать, вот только истины это не изменит, я ее победил, пленил и допросил, а затем принудили к сотрудничеству, но ценою этому стало нярло, и я совсем не уверен, что с ней, после возрождения, будет все в порядке, как бы все мои успехи по прививанию ей хоть какого-то подобия человечности и возвращению хоть каких-то эмоций за этот год, а то и за последнюю полусотню лет, не канули в бездну, так как сила скипетра Лаки, а точнее сила камня бесконечности в нем, очень и очень странно воздействовала на мою вторую половинку, и теперь я даже знаю почему, отчего мне совсем не легче, именно тут я и просчитался, очень и очень сильно просчитался, чертов камень, как оказалось, помимо того, что его силе, структурированной в очень специфичную форму скипетром, было глубоко плевать на тот факт, что части нярлы чисто физически находятся в разных местах, а частично вообще в подпространстве, из-за чего, собственно, данная энергия пыталась захватить ее целиком и полностью. Но это еще ладно, это ж, блин, камень бесконечности. Вот только помимо этого, данной силе, или точнее ее источнику, можно сказать, не понравилась моя вторая половинка, хотя это, не совсем верно, ведь со слов Неры, братик, наша самая правильная сестра посчитала ваше с ней первое знакомство очень и очень интересным, и она явно очень и очень хочет продолжить и углубить его, а я вот как-то этого не очень хочу, точнее совсем не хочу, мне нынче даже не то что в руки брать скипетр с камнем разума откровенно страшно, а в принципе рядом с ним находиться пугает до дрожи, а ведь со слов той же Гермесы, камень разума, слабейший и бесполезнейший из камней бесконечности, ага, ну-ну, конечно-конечно, хи-хи-хи, впрочем, с точки зрения богов, что привыкли ломать об колено своим могуществом некоторые законы бытия, это может быть и правда так, прим, автора, то, что будет описано дальше, вроде как, сильно так вроде и как, не противоречит напрямую лору киновселенной, но, однозначно, не соответствует лору комиксов, где камней бесконечности, вообще-то, 7, и все они являются частями одного сверхмогущественного существа. Так что можете кидаться в автора тапками, но он решил, что так будет логично, причем логично и относительно многих моментов КВМ. Да и вообще, если что, у автора тут чутко отличный от оригиналов мир, где он периодически вынужден натягивать бедную сову, фигурально, ни одна сова в процессе не пострадала, на глобус во славу логики и хоть какого-то здравого смысла, ну и во славу личных хотелок самого автора, МФМФМ, и его музы. А еще я бы мог давно уже догадаться и понять, что и за силой этого камня, как и вообще за силами каждого из 6 этих камушков, стоит кто-то из моих новых родственников в лице абстрактов. Как и мог бы узнать, кто это, банально спросив Неру, древнюю или ту же Афину, тем самым заодно и додумавшись, почему, завладев всеми 6 камнями и объединив их силы, можно взять и спокойно стереть всю жизнь в этом безумном мире буквально по щелчку пальцев. Да там явно и не такое можно устроить, и это же реально элементарно, чуть ли не на поверхности лежало 6 практически всемогущих абстрактов, так или иначе отвечающих за само существование этого мира и его законов в том виде, в котором они есть, и 6 камней, что с ними связаны чуть ли не напрямую, а точнее, буквально напрямую. Камень времени и вечность, камень пространства и бесконечность, камень души и управляющая круговоротом этих самых душ, смерть, камень силы и само ее воплощение, пристально следящие и оберегающие законы самого мироздания, беспощадно уничтожая любого, кто смеет те нарушить, сильнейшие орудия Творца и один из 2 моих братьев, живой трибунал, камень реальности, и само воплощение возможной и изначальной хаотичности этой реальности, мой второй местный брат, повелитель хаоса. И вот мы и подошли к 6-му, последнему камню бесконечности, камню разума, камню, плодящему безумцев, из-за того, что он расширяет сознание, структурирует его и позволяет посмотреть на мир таким, каким он и является, понятным и упорядоченным, как и должно быть, как это и обеспечивает, создает и, вообще, следит за Симона, источник силы камня, близнец противоположность повелителя хаоса и само воплощение порядка с большой буквы, которую так и зовут, владычица порядка. И да, наше с Нярлой подобное знакомство с ней и ее силой, можно сказать, не задалось, настолько не задалось, что моя вторая половинка посчитала самым разумным для себя вариантом взять и самоубиться нафиг, и далеко не только потому, что она не успевала бороться с подчинением, по пути и так уничтожая саму себя. Просто кое-чья сущность, точнее сама суть этой сущности, присутствующая в энергии камня, явно еще и вознамерилась, так сказать, упорядочить хаотичность Нярлы, что, слабо говоря, не понравилось как последней, так и мне лично, несмотря на все мои старания в этом направлении, ибо подконтрольные скипетру участки Нярлы были в высшей степени лишенными эмоций. И я почти уверен в том, что это заслуга не скипетра, а именно энергии камня. Так что прямо сейчас моя вторая половинка мертва, а ее душа, лишенная физической и астральной оболочек, пугает собой местную живность в самых глубинах астрала, где-то подле владений моей дорогой сестренки смерть, аналог которых в моем мире назывался просто и понятно, гранью. И я уже создал для возвращения души Нярлы оттуда подходящее вместилище с временной филактерией, якорем, хотя, в данном случае, скорее приманкой, Нярла же во многих смыслах особенная. И она бы, разумеется, и так без этого спокойно возродилась, просто на это бы ушло больше времени, нежели несколько дней. Так еще и произошло бы это непонятно где, может быть даже не на этом материке, но точно на этой планете, так как относительно далеко от меня душа Нярлы отлететь не смогла бы даже через столь глубокие пласты местного астрального измерения, ее банально притянет к нам с Петрой и Анной. А еще надо ли говорить, как мне из-за ее отсутствия, ну, пусть будет, слабо говоря, некомфортно, думаю, не стоит. А вот о том, что мне вышло узнать от Лаки, после как у меня все же получилось заставить ее начать вкладывать в свои слова толику веры в них, рассказать точно имеет смысл. Как-никак благодаря этому вышло качественно доработать мои планы по будущему покушению на Таноса, а не только перевести статус текущей ситуации из условно контролируемое в именно что контролируемое, как это было в случае с провидицей. Ну, почти. Хи-хи-хи, сильно так почти, но все же, и может объективно говоря, знала Лаки не то чтобы много, так как с самим безумным Титаном она беседовала ровно один раз, перед получением скипетра, в дальнейшем общаясь исключительно с его Герольдом из Читаури, что называла себя другой. Да и самих Читаури в деле она не видела, а армия, как известно, армия рознь, ведь одно дело та же армия людей с копьями, а совсем другое они же с автоматами, причем и те, однозначно огребут от армии асов с уже их копьями. Ну, вы поняли, все познается в сравнении. Тут даже репутация ополовиновителей населения целых миров тоже достаточно относительной получается, миры же тоже разные бывают. Тут как с городами и селами, одно дело прийти и ополовинить население какой-нибудь условной деревни без чистокола, а совсем другое проделать этот же трюк с полноценным фортом, у которого толстенные стены и ворота, укрепленные магией, так еще и поднятый защитный купол имеется, создаваемый мощным и естественным источником магии прямо под фортом. Думаю, более чем наглядная аналогия, да, правда, в нашем случае, Земля явно в любом варианте на фоне развитых миров выходит той еще деревней, но я отвлекся. Кое-что важное о Читаури и Таносе Лаки все же знала, в связи с чем мне явно стоило изымать у щита не одну экспериментальную ракету с энергией тессеракта, а две. Но я на тот момент был еще сильно не в себе, да и не знал еще того, что знаю сейчас, и что я уже подтвердил через очередной сеанс связи Лаки с другой, а именно то, что кое-кто фиолетовый, нынче изволит восседать на своем летающем троне в обитаемом скоплении астероидов под названием Святилище. И данное скопление космических булыжников там не то чтобы далеко находится от намеченной точки выхода из будущего портала, но и не сказать, что близко. Так еще и перед его подрывом той самой ракетой, с добавлением к ней ряда бонусов, которые изначально у меня и шли в роли главных орудий смертоубийства, в частности моего, было бы еще и ой как хорошо для начала рвануть материнский корабль Читаури, у которых, оказывается, есть очень и очень много общего с моим роем, и которые, при любом раскладе, будут переть через этот самый портал нескончаемым потоком. Так что тут совсем нетривиальная задачка выходит. Впрочем, она до того еще сложнее выходила. Однако, теперь ничего запредельного в данной задаче уже с виду и нет. В силу чего сейчас все начиналось, и начиналось оно с: «Внемли мне, Мидгард, ибо я твоя будущая царица». С громогласного оповещения гигантской проекции одной голубушки, что неожиданно возникло в небе над Нью-Йорком. И данная проекция одной лживой паразитки почти во весь рост была воистину колоссальна, больше любого местного небоскреба, в силу чего ее даже с окраин Нью-Йорка было прекрасно видно и слышно. И, как можно догадаться, изображала проекция эту лживую сучку во всем ее более чем недостоверном великолепии. Невредимую, румяную, зеленоглазую и улыбающуюся, а еще важную и пафосную как никогда, что изрядно подчеркивала сияющая на солнце золотая броня с развивающимся красным плащом за спиной, столь же поблескивающий золотом рогатый шлем на голове, ну и вовсю сияющие голубизной навершие хищного скипетра в ее правой руке. «Я богиня Лаки из Асгарда, и на меня возложенная славная миссия по принесению мира и процветания вначале вам, мидгарцы, а затем и всем остальным девяти мирам». Представилась она и продолжила разливаться тем еще пафосным соловьем, тем самым не только привлекая к своей нескромной и самовлюбленной персоне всеобщее внимание, а также однозначно указывая всем и вся, кто в теме, о том, что вторжение Читаури произойдет именно в Нью-Йорке, но и заодно, на время данной речи, предоставляя столь нужную сейчас отсрочку для, да много для чего, если подумать, на хоть какой анализ ситуации, с последующей отдачей множества распоряжений Фьюри, что еще должны будут дойти до адресатов в виде командования той же армии США, у которых так удачно и относительно недалеко уже три дня как проходят показательные учения разных родов войск аж с целой подружкой Старк в главной роли, воительницей. Одновременно с чем нечто подобное должно будет дойти и до Национальной гвардии, у которой, в частности из-за предыдущего, под шумок как раз вовсю проходят всякие там сборы по всему штату Нью-Йорк в целом и в одноименном городе в частности. Плюс там и о банальной полиции города вспомнит, которую как раз недавно поставил на уши ряд происшествий на Манхэттене. Ну и об иных службах Большого Яблока, наверняка, не забудут, и они вот тоже по тем или иным причинам нынче находились в состоянии максимальной готовности. После чего им всем вместе взятым, последним упомянутым так точно, сейчас срочно надо будет что-то пытаться изображать в виде начала эвакуации людей, и делать они это явно будут по столь удачно им всем недавно переданным обновленным планам по действиям в чрезвычайных ситуациях, среди которых, конечно, нет вторжения инопланетян, но там и иных видов возможного террора хватает. Да и до самих людей в городе сейчас медленно, но верно начнет доходить, что гигантша в небе, вещающая о странном, это ж неспроста. Это вот явно прямой такой намек на то, что сейчас в Ньюере начнется тот еще очередной цирк. Цирк, который, если подумать, устраивает уже не Локи с моего попустительства, а я сам, заставляя эту самую богиню обмана плясать под мою дудку. Мда уж, хи-хи-хи, и вот как до этого дошло, а, хи-хи-хи, не очевидно, хи-хи-хи, да в этом-то и проблема, что очевидно, хи-хи-хи, эх, так что да, Локи распиналась, а мы уже вовсю действовали согласно нашим задумкам, планам и подстраховкам, в то время как все остальные участники данного представления тоже не сидели на месте, в связи с чем вон уже и новоиспеченные мстители в башне Старк показались в расширенном составе, дабы не обнаружить там по прибытию самой Локи, которая как сидела все это время там на кресле, так и продолжала на нем сидеть, позволяя в этот момент разминать себе плечи моему клону под управлением Бакута, явно очень и очень довольного жизнью Бакута, чья наглая рожа сейчас так и просит кирпича. Ох, но зато вместо Локи у команды героев вышло найти и спасти в башне ее безвольных марионеток, к великой радости той же Тир, что изрядно нервничала из-за судеб своей любовницы и друга, а также не меньшей радости соколицы, которой зачем-то дался один рыжий лис. Они любовники, что ли? Впрочем, не важно, а важно то, что тут же они обнаружили и установку с тессерактом, уже активную и вовсю работающую установку, окруженную практически непреодолимым защитным барьером и только и ждущую отмашки своей создательницы, которая так пока и продолжала довольно рассказывать Мидгарду, какая она вся из себя хорошая царица с большой буквы, что объединит их разрозненный мир, принесет свет истинного знания и так далее, и тому подобное. Мда, и хорошо же Бакута умудрился приободрить эту лживую сучку, считай, одной беседой, а то, после как я ее выкинул в башни Таши, у меня имелись сильные такие опасения по поводу успеха данного мероприятия, мы даже прикидывали, как и куда будем его переносить, так как уж больно пассивной и разбитой на тот момент казалась Локи, хотя с чего бы, я же ее вполне неплохо подлатал, насколько позволяло время и обстоятельства, да и почти не пытал в принципе и ее новым и очень модным украшением на шее в частности. Ага, мне в этом плане даже плетку у занозы брать не пришлось, как и не пришлось разбираться, где там именно в мозгу этой полукровки находится или находятся места, отвечающие за болевые ощущения, а то она может и была сильно похожа на эталонного аса, но все же имела и ряд отличий, доставшихся ей однозначно от йотунов, из-за чего я изрядно намучился с ее левыми глазом и ухом, ввиду того, что без жгутиков нярлы мне пришлось изобретать их временный заменитель. В этом плане вернуть ей работоспособность правой руки было значительно проще, а ведь именно на нее пришелся основной удар потока молнии из Мьёльнира, что и ознаменовал мою недавнюю победу. Благо, живучести Локи было не занимать, как и любому нормальному асу, в этом плане она явно даже Амору, до преображения, превосходит. Но в том-то и дело, что живучести сила физическая или магическая – это одно, а сила духа – совсем другое, и с этим у Локи точно было все очень и очень плохо, особенно после того, как она новую себя в зеркале увидела. Так что на ноги я ее, может, и поставил, задачу выдал, карами посулил, как и морковкой перед синим носом поводил, но вот помог прийти в себя и собраться ей все же паук, через моего клона модернизированного на скорую руку, в частности под одну его технику, благодаря которой он в свое время и управлял живой марионеткой в своем колледже, когда мы пришли тот захватывать. Эх, и вот умеет же этот скот языком чесать, а, впрочем, как и сама Локи, ибо ее сейчас послушать, так она то еще святой выходит. Ну а то, что для достижения своих великих целей, ей для начала надо этот мир захватить, так это не она плохая, а местные глупые правители, что будут этому противиться. Вот только все их потуги обречены, им и вашим, так называемым, защитникам, мстителям, не остановить неизбежного, меня, сообщила проекция в небе над городом, важно ткнув себя в грудь левой рукой, после чего протянула перед собой эту руку, демонстрируя ладонь, на которой появился шар с изображением того, что сейчас происходило на крыше с установкой. Смотрите, мидгарцы, как они бессильны в своих попытках помешать мне и приходу моей армии», — сообщила она, довольно улыбаясь, в то время как Железная Леди пробовала защитное поле установки на прочность своими репульсорами, к чему добавился спаренный залп парочки алмазных лисиц, а затем и могучие удары булавы и молота, в результате чего обладательниц последних неслабо так откинула. И если полет тир закончился в шпиле башни рядом, то Герка решила показать, как она может спокойно пережить падение с данного небоскреба, после вернувшись на его верхушку прыжком. Последующее и с виду более вдумчивое магическое воздействие Аморы тоже не возымело результатов, но было красивым, как и аналогичные манипуляции Афины. Вообще, по факту, даже если сейчас взять и обрушить башню, то установка просто останется висеть в воздухе, но это не значило, что ее щит вот совсем непреодолим, как уже оценила и Старк, просто, чтобы подготовиться и собрать необходимое количество сил для преодоления этой защиты, мне нужна минимум половина часа, которого у нас определенно нет, сообщила спокойно Афина чистую правду, умолчав тот факт, что божественных сил для этого, вообще-то, у нее сейчас уже с переизбытком, ведь она наша страховка, одна из, а значит, приход ее армии неизбежен. Закончила она пояснять всем присутствующим на вершине башни, а также всем остальным на мостике геликарьера, кто ее мог услышать через специальную гарнитуру, ну и заодно всему Нью-Йорку, в котором уже на каждом информационном табло и телевизоре появились угрожающие красные предупреждения о надвигающей угрозе и необходимости эвакуации, с указанием ближайших безопасных мест, в довесок к чему еще и на каждой радиоволне об этом говорилось. Ну и как вишенка, каждый сотовый телефон в городе уже разрывался от входящих звонков от Амнисии, миллионы телефонов, одновременно с чем на мостике геликарьера появилась из портала уже изрядно запыхавшаяся и взмыленная заноза с рядом сообщения и предложения от великого меня, пока уже я сам, сверкая, стараниями лужицы, хромированностью своего светлого лика безликого, выходил из портала в компании самых живучих и крепких иксменов, Росомаха и Колосс, Марлоков, Лавовая и Ледяная сестрички, что взяли себе псевдонимы Магма и Айследи, а также Чембер, единственная, кто не подошла для экспериментов по вторичной мутации, так как сложно мутировать ту, что по сути представляет собой сгусток плазмы внутри очень своеобразной оболочки, и членов сестринства мутантов, саблезубый пузырь, вслед за которыми шло нескольких сотен матерых боевиков, состоящих из представительниц моего СБ, чистых и воинов руки, среди которых явно тоже были мутанты, из клана Гаргона, во главе с ним самим Икваннан. И выходили мы не где-то там, а в соседнем с башней Старк здании, здании центрального вокзала Нью-Йорка, через который, по столь удачному, без кавычек, совпадению, очень и очень удобно эвакуировать эту часть города. И тут как раз не хватало тех, кто сможет твердой рукой направить данное мероприятие, в связи с чем здесь уже вовсю назревала паника и давка, несмотря на все старания наших местных агентов влияния из рядов аж целых двух кланов руки. Мда, а ведь на этих людей сейчас еще и Шарлин должна воздействовать, сидя у себя под школой в Церебро, а также ее ученица-стервочка Джин и один белоснежный писец, которые сейчас находились на крыше одного здания относительно недалеко отсюда в компании циклопа с жабой и двух очень и очень злых мутантов великого омега-уровня, Магнета и Шторм.